Ага, прости, если напугал, у меня и в мыслях не было, несколько меланхолично извинился я, ничего, просто до сих пор не могу забыть того, что случилось вчера, это было, замявшись заговорила Лушу, ужасно и страшно, если бы не поддержка Лулу, то я даже магию не смогла бы выпустить, удивительно, как вы с сестрицей Нуцзя сражались в гуще монстров, ха, ничего особенного, такова жизнь магов, усмехнувшись ответил я, знаешь, я бывал на Сианьской стене во время штурма, вот это невероятное зрелище, а, то что было у нас, на удивление незначительная битва, но ведь ваш город Бо чуть не пал от такой же волны зверей, заметила девушка, да, Дан Ксу уже распинался об этом, с улыбкой на лице говорил я, на удивление сейчас, чувствовал себя невероятно спокойно и расслабленно. Такова участь маленьких городов и деревень. Ты же хочешь стать сильным магом именно для того, чтобы защитить родных, так что стоит привыкнуть к такому. Возможно, с тяжелым вздохом ответила она. За все время, я понял только одну вещь о силе. Начал я, вставая и направляясь дальше. Страх и нерешительность – главное препятствие на пути ее достижения. Я не говорю быть безрассудным, но и если эта битва испугала тебя, то тебе не место в Минчжу. Хочешь сказать, ты так завуалированно просишь меня уйти из команды? Со слабой улыбкой и каким-то печальным голосом спросила Лушу. Нет, это не то, что я хотел сказать. Смутился я, так как это правда не входило в мои мысли. Я просто хотел подбодрить тебя, Ладно, я понимаю. Усмехнувшись, ответила она, тоже вставая. Не волнуйся, я не буду обузой. «Вот увидишь, однажды я превзойду вас, с нетерпением жду этого момента», улыбнувшись ответил я, со стороны Чжоумин и Хэйюй, «Эй, Чжоумин, подожди, я еще не полностью восстановилась», пыхтя и задыхаясь кричала Хэйюй, оставив Ксин Юна на попечение Ксинэр, они отправились домой, но были вынуждены идти сильно в обход, по не самым безопасным территориям, чтобы не попасться военным, так что дорога обещала быть довольно долгой и непростой, «Ой, прости», остановившись, ответила красноволосая девушка, слегка задумалась. «И о чем же?» – недоверчиво спросила ее подруга, догоняя. «Да, так, все больше думаю о том, человек ли Ксин Юн вообще», – пожав плечами, ответила та. «Убить в одиночку главнокомандующего, будучи магом среднего уровня, это же просто безумие, ха, а ведь полтора года назад он был магом начального уровня и прятался от вожаков стаи», – усмехнувшись, ответила Хэйюй. «Ты в это веришь?» – скептически спросила Чжоумин. «Не забывай, что откуда-то у него взялась магия пространства. Скорее всего, он изначально пробудил парные элементы». «Точно, забыла», – слегка смутившись, ответила она. «Кстати, как думаешь объяснять Сяхау свое пробуждение внутренней энергии? Что ты вообще за отмазку придумала для него, чтобы приехать сюда?» С задорной улыбкой перевела тему красновласая. «Ничего такого», – почесав голову, заговорила девушка. «Кстати, он же до сих пор не знает, что и ты пробудила внутреннюю, может оставить это в секрете. А не будет проблем у тебя в будущем из-за этого?» Все с той же улыбкой спросила Чжоумин. «Думаю, он заметит изменения в тебе намного быстрее, чем во мне. Не знаю, может быть, скажу, что специально сбежала, чтобы испытать себя, или что-то типа того», задумчиво и уклончиво говорила Хэйюй. «В любом случае Селли под Новый год прислал нам новые техники, словно специально разработанные под нас, думаю, он тоже скоро пробудит внутреннюю. Правда? С чего это он вдруг? Ты же говорила, что кланы закалки ревностно относятся ко всем этим техникам. Вон Ксин Юну, чтобы получить для меня, потребовалось пойти на сделку и убить крылатого пепельного волка», — удивленно спросила красноволосая. «Видно, этот парень скрывает слишком много. Или ты хочешь сказать, он сам придумал эти техники? Тогда это не делает его еще большим чудовищем?» — пораженно спросила Хэйюй. «Кто его знает. Как я уже говорила, путешествуя с ним, я убедилась, что понятия нормальности и он несовместимы», — вновь пожав плечами, ответила Чжоумин. «В любом случае, что планируешь делать, как вернемся в Сянь? Как насчет того, чтобы сходить куда-нибудь отдохнуть? Только вдвоем? Эй, разве у вас после каникул не начинается отбор на студенческие соревнования? Тебе не стоит уделить этому больше внимания?» — спросила та в ответ. «Я к этому имею слабое отношение. Пускай Мубай этим занимается, все же это соревнование первокурсников», — отмахнулась красноволосая. «Хотя есть среди новых студентов довольно занимательные личности, что пугают не хуже Ксин Юна. Правда? Да неужели?» — неверя усмехнулась Хэйюй. «Ага, она спасла меня, когда я пробудила внутреннюю и потеряла сознание. Зовут Сунь Хао, и мало того, что она не тратит свои баллы, накопив их целую кучу, так еще и в последнее время кидает всем вызовы. Даже мои однокурсники ее побаиваются, ответила Чжоу Мин. И ты тоже? Не поверила ее подруга. Относительно. Пожала плечами та. Не уверена, что смогу победить ее один на один. Со стороны Чен Роу. Так вы заявляете, что просто отправились погулять, услышали какой-то звук и решили пойти проверить, в результате уйдя от лагеря на приличное расстояние. Спросила женщина в военной форме с кипой бумаг в руках. Совершенно верно. Знаете, я это много раз уже говорила, но я достаточно сильная девушка и охотилась несколько раз с людьми своего клана Чен, так что не рассматривала эту практику как что-то серьезное. Невозмутимо и несколько мечтательно расслабленно рассказывала девушка с огненными волосами, подстриженными под каре, игривыми фиолетовыми глазами и задорной улыбкой. Нет, ну правда? Какая, по вашему мнению, мне должна была грозить опасность так недалеко от безопасной зоны и военной базы? По-хорошему, здесь не должно было встретиться даже вожака стаи, а с обычными слугами я вполне в состоянии разобраться и самостоятельно. Ясно, но прошу отвечать более кратко, устало произнесла офицер. Сейчас они находились в довольно мрачной комнате с холодными зеленоватыми стенами, в одной из которых было вставлено одностороннее стекло. Между женщиной и девушкой же стоял металлический стол, и пусть ничто не ограничивало доращиваемую, но сама обстановка была сильно давящей и угнетающей. Тогда как вы встретились с группой охотников, с которыми вас нашли? Ха-ха, да сколько можно? Устало закатив глаза, ответила Чен Роу. Прогуливаясь дальше по лесу, я наткнулась на них. В это же время на нас напала куча слуг, за которыми последовали еще монстры, включая и вожаков стаи. Естественно, мне ничего не оставалось, кроме как остаться с ними и отбраняться. Или вы считаете, что я должна была, сломя голову, пробиваться сквозь толпы монстров назад к лагерю? Простите, но такой силой я уж точно не обладаю. Тогда почему после битвы вы остались вместе с ними на месте сражения? С невозмутимым лицом продолжала спрашивать следователь. А что тут такого? После такой бойни мне, естественно, потребовался отдых, а те охотники решили собрать тела монстров и потом перепродать их. Кстати, именно за этим ваши коллеги нас и застали, безразлично ответила девушка. Мне более интересно, скоро ли вы меня отпустите? Я нахожусь здесь более суток, и мои друзья и родственники явно уже волнуются. К тому же мне хотелось бы обратиться к своему адвокату за помощью, ибо после стольких повторяющихся вопросов не могу не думать, что вы хотите спустить на меня всех собак. Если все будет нормально, вас отпустят после того, как я закончу задавать вопросы. Слегка грозно и в то же время устало ответила офицерша. Вы что-нибудь знаете об этих девушках? Спросила она, протянув три фотографии, на которых были изображены девушки в масках с разными узорами. Да, конечно, я их узнаю, вы не первые, кто их показывает. Но как и в прошлые разы, с уверенностью могу заявить, что ни черта о них не знаю. Откуда у вас вообще эти фотографии? Может, это какие косплеерши? Совершенно не изменившись в лице, ответила Чен Роу. Знаете, это такие люди, которые одеваются как любимые персонажи из... Следующий вопрос. Остановила поток слов следователь, с явным раздражением на лице. Что вас связывает с этим парнем? Спросила она, протянув фотографию с изображением Ксин Юна. Мы с ним учимся в одном классе в университете Минчжу. Я мало знаю о нем, так как перевелась посреди года, но говорят, он очень умный парень, сдавший демонический теоретический тест. Слегка смутившись и несколько покраснев, ответила девушка. Это было практически незаметно, но не укрылось от опытных глаз следователя. Ну и, что думаешь о них, мисс Ли? Спросил Чжан Кон, вышедший из камеры женщины следователя. Ничего, либо они и правда невиновны, либо это все хорошо спланированная операция. Правда, смысла ее я тоже не вижу. Пожала плечами следователь. Обследование местности не дало особых результатов. Поле боя, на котором нашли ту группу охотников, тоже без подозрений. Истории девушки и охотников схожи, и не похоже, что они что-то скрывают. Они, скорее всего, невиновны. Точнее, охотники по неосторожности могли навлечь на себя волну зверей, но мы оба понимаем, что работа их маленького приборчика никак не могла сама по себе вызвать такую волну зверей. Пожалуй, значит, остается только он. Задумчиво пробормотал Чжан Кон, смотря на фотографию Ксин Юна. Вы же были с ним лично знакомы, верно? Спросила следователь Ли, увидев задумчивый взгляд своего начальника. «Да, он очень интересный студент, и на удивление с ним часто случаются крайне необычные происшествия», задумчиво пробормотал он. «Но, к сожалению, у нас нет никаких веских доказательств, чтобы использовать магию духа на них. К тому же они еще студенты, а устроить нечто такое крайне сложно. Да и этого парня надо еще найти», пожала плечами женщина, после чего добавила, как бы невзначай: «Если честно, в разговоре с этой девушкой мне показалось, что мотив их одновременного ухода из лагеря был явно не злым. Ну, понимаете, весна юности и все такое, романтика рассвета. Тогда чем им не угодила ночная романтика?» — не отступая, спросил Чжан Кон. «Ну, на следующий день их ждала охота, да и было проблемно уйти незамеченными из лагеря, когда большинство других студентов активно празднуют. Зато под утро большинство были заняты своими делами и не заметили бы их отсутствие часок-другой», — со слегка покрасневшими щеками добавила следователь Ли. «Возможно. В любом случае расширьте область поиска», — по-прежнему задумчиво и хмуро ответил Чжан Кон. «Найдите этого парня живым или хотя бы его труп». Глава 482. Разговор с Гун Ланом открыто за 1160 лакиков. Не знаю, сколько продолжалась эта пытка, но в конце я потерял сознание, то ли от боли, то ли от того, что вся эта вакханалия закончилась. Без понятия, что это такое было, хорошее или плохое, но теперь придется с этим жить. О сборе остатков крылатого я не волновался, Дуньхуанская четверка должна была с этим разобраться. Специально для этого поискал пространственный браслет побольше у клана Ло, который они должны были потом отдать к Синер. В любом случае таскать его с собой им невыгодно, победа над главнокомандующим – это лишь начало проблем. Попытавшись встать, я ощутил резкую боль по всему телу. В какой уже раз меня избивают до такого состояния? Вздохнув, сделал глубокий вдох, несмотря на ноющую боль, и сконцентрировался на своем теле, чувствуя все потоки энергии в нем. На удивление, внутренней энергии было мало, даже слишком, в разы меньше, чем раньше. Она текла спокойно, без видимых аномалий, но стоило мне только активизировать ее, как словно из ниоткуда повалил ее огромный поток, заполняя каждую клеточку моего тела. Именно в этот момент я понял, что произошло. Тонкие темные линии, словно цепи, оплетали, создавая нечто похожее на корсет, удерживающий ее от буйства. А внимательнее рассмотрев ее спокойное состояние, понял, что внутренняя энергия больше не представляет из себя плотный золотистый газ, вместо этого она стала напоминать жидкость. По-хорошему это означало завершение этапа концентрации, но казалось, не хватает какого-то важного фрагмента, словно я сделал большой шаг вперед, но в то же время остался на месте. Через силу приподнявшись и открыв глаза, осмотрел обстановку. Очевидно, меня перенесли в пещеру, темную пещеру. Если бы не мои фиолетовые глаза молнии, то не смог бы увидеть вообще ничего. Однако на данный момент меня интересовало нечто иное, чем окружение. Так что, не став долго всматриваться в темноту, приступил к эксперименту. Вновь активизировал внутреннюю энергию, направив ее на исцеление своих внутренних ран. В следующий же момент все мое тело начало излучать слабый золотистый свет, а я ощущал, как оно медленно перестраивается, адаптируясь к этой энергии. Это было воистину завораживающее зрелище. «О, вижу, ты проснулся», — раздался со стороны старческий усталый голос. «А, старейшина Гун Лан», — удивленно пробормотал я, подняв взгляд в сторону голоса. «Да, это я, и должен признать, не будь здесь меня, то ты скорее всего уже был на том свете», — с теплой улыбкой ответил он. «Брат, с тобой все в порядке, Ксинер очень-очень-очень сильно о тебе волновалась». В тот же момент раздался взволнованный девичий голос, и что-то повисло у меня на шее, быстро начав осматривать всего с головы до ног. «Все хорошо, Ксинер, успокойся», — вздохнув, проговорил я, стараясь отодвинуть ее от себя. Не то чтобы мне не была приятна забота сестренки, но сейчас явно не место и не время для этого. На удивление, чем дольше я поддерживал внутреннюю энергию в активизированном состоянии, тем меньше становилась боль при движении. Зато свет и не думал тускнеть, оставаясь пусть и не ослепляюще ярким, но и недостаточно тусклым, чтобы быть незаметным. «Хорошо, очень хорошо», — кивая, словно сама себе, отстранилась сестренка от меня, сев рядом. «Не думал, что ты так быстро достигнешь состояния золотого тела», — задумчиво пробормотал Гун Лан. «А?» — удивленно поднял я на него взгляд, не понимая, о чем он говорит. «Я впервые услышал такой термин в этом мире, а это, надо понимать, происходит достаточно редко. Если кратко, то это особое состояние, при котором внутренняя энергия намного превышает возможности тела и самопроизвольно просачивается наружу при активации, объяснил он, с теплой улыбкой на лице. Обычно этого добиваются при переходе на этап скопления чакр, когда развитие внутренней энергии сильно подскакивает и тело за ним не успевает. Удивительно, что кто-то смог добиться этого на этапе концентрации. Хотите сказать, я по возможностям могу сравниться с кем-то на этапе скопления чакр? Недоверчиво спросил я, хотя и сам понимал, что это звучит бредово. Нет, конечно, все-таки различие между тобой и тем, кто скапливает чакры, огромно. Покачал головой старейшина. Однако, состояние золотого тела дает ряд преимуществ тем, кто смог войти в него. Как ты знаешь, телу требуется время, чтобы адаптироваться и укрепиться. На этапе скопления точек мы создаем узлы, через которые усиливаем тело посредством внутренней энергии, ускоряя изменения. В состоянии же золотого тела энергия просачивается из меридиан, заполняя каждую клеточку тела, стимулируя его развитие и укрепление. Благодаря этому требуется намного меньше времени для прохождения одного и того же пути, что позволяет делать большие шаги на этапе скопления чакр. Ну, а еще состояние золотого тела улучшает регенерацию, давая тот же эффект, что и постоянное применение магии исцеления начального уровня. Звучит неплохо, усмехнувшись, сказал я, осматривая светящуюся золотым руку. Так, а теперь вернемся к более насущным вопросам. Что, собственно, произошло, пока я был без сознания, да и сколько я так провалялся? 3 дня, брат проспал 3 дня, тут же ответила Ксинер. Ксинер очень переживала за брата и никак не могла успокоиться, но я верила, что с ним все будет в порядке, и делала, что сказал брат. Поняв, что брату плохо и нужен маг исцеления посильнее, позвонила сестренке Хуан Хуан, а та попросила дедушку Гунлана приехать. Я понял, спасибо, с несколько натянутой улыбкой ответил я, погладив ее по голове, переведя взгляд на старейшину. Собственно, так в основном все и было. Только обо всем я узнал от старейшины Немей. Она же попросила меня ничего не говорить твоему учителю, так что можешь не волноваться, я не буду распространяться и лезть в ваши отношения. Тут же заверил меня, слегка удивленный старик. Но стоит отметить, что ситуация с твоим телом весьма неординарна. И я сейчас говорю не просто о состоянии золотого тела. Когда я добрался сюда, ты был на грани, но на удивление жив, несмотря на все внутренние и внешние повреждения, а твое тело было пропитано не пойми откуда взявшейся энергией, очень страшной и негативной энергией. Вы знаете, откуда она может быть? Спросил я, догадываясь, что это может быть за сила. Немного. На самом деле даже кланы закалки мало знают об этом. Дело в том, что наиболее вероятным ее источником является темное измерение. Задумчиво начал рассказывать Гунлан. Так сказать, это не совсем наш профиль. В отличие от магов или колдунов, мы больше ориентированы на приземленные вещи и развитие собственных тел, а не познание высоких материй и разных измерений. Изначально, мы учились у монстров и подражая им появились первые техники закалки для самозащиты. Много позже древние люди создали ту систему, что существует, сейчас упрощая и концептуализируя некоторые вещи. Так что все, что я могу сказать касательно этой энергии, она опасна, но не для тебя. У нее мощная разрушительная природа, но ты ее хозяин и она будет тебя слушаться. Ясно. Спасибо большое за помощь, даже не знаю, как отблагодарить, за то, что вы бросили свои дела и приехали ко мне. Почесав затылок, ответил я. Поразмышлять о его словах можно и позже, сейчас главное разобраться в текущей ситуации. Все же изначально я не планировал, что бой с главнокомандующим доведет меня до такого состояния. Слегка недооценил его скорость и рефлексы. Не стоит. Я не просто так помогал тебе во время турнира 3 кланов. Отмахнувшись, ответил старейшина. И сейчас я помог тебе с той же целью. В тебе я вижу невероятный талант и мощную волю, все что необходимо, чтобы на свет появился невероятный гений и помог изменить ситуацию как внутри клана, так и снаружи. Да и насколько могу судить, такую задачку тебе подкинул Гун Вей, а не ты сам бросился в приступе азарта убивать крылатого пепельного волка. Да, есть такое, усмехнувшись, ответил я. Я слышал, вы с моим учителем были близкими друзьями, так почему вы согласились не сообщать ему, что здесь происходит? Во-первых, ты должен уже знать, на данный момент Гун Вей сильнейший в кланах закалки. Ни один из старейшин или прочих членов не сможет победить его», — начал объяснять он, нахмурившись. «Так что и так узнает обо всех изменениях с твоим телом, даже если я не скажу. Но есть определенные причины, почему кому-то его силы понадобился ты. Можешь догадаться, он слишком стар, и его не примут даже в родном клане. Ему нужен подставной лидер, который сможет объединить все три клана», — быстро произнес я. «И этим лидером в его плане должен стать я, тот, кто не принадлежит ни одному из кланов. Свежая кровь, не скованная никаким кровным родством или прочими привязанностями. Хотя, все равно связь с ним как с учителем перекашивает меня в сторону клана Гун. Так было бы, если не тот факт, что у него большие разногласия с братом и он жаждет перемен», — пожав плечами, ответил Гун Лан. «К тому же у тебя есть еще одна немаловажная функция. Каким бы сильным он ни был бы, в одиночку не победить всех и не заставить склониться одной лишь физической силой. Или ты думаешь, что такие древние монстры, как Бихи, есть только в клане Гун? Они есть и в других двух кланах, только не отошли от дела и занимают ведущие позиции. Байхе и Ян Лонг из кланов Тан и Ван соответственно. По силе только эти двое вместе могут сравниться Гун Веем, а старейшин намного больше. Я же как пример того, что его теории и методы обучения верны, и за ним будущее. Я как способ убедить таких старейшин, как вы, перейти на его сторону», — непринужденно ответил я. «Тогда вопрос еще больше. В чем выгода для вас скрывать какую-либо информацию от него?» «Потому что я поверил не в него, а в тебя», — указав на меня, произнес старейшина. «И как я вижу, не зря. Поверь, старушка Немей не просто так доверила тебе свою драгоценную внучку. До твоего появления Нихуан не отходила от нее далее, чем на 100 шагов, а теперь живет уже более 4 месяцев на другом конце Китая. Она, так же как я, увидела потенциал именно в тебе. И дам тебе еще один совет перед уходом. Не попадайся магам исцеления из клана Тан и Ван. Они явно будут недовольны». «Неужели так заметно?» — удивленно, а точнее пораженно, спросил я. «Не сказал бы, но я профессионал своего дела, а они явно заметят следы своих основных техник, пусть и в искаженном виде», — усмехнувшись, ответил он. «Опять же, не буду вдаваться в подробности, меня это мало интересует. Важен только результат. Если ты доведешь до конца то, что делаешь сейчас, то станешь мостом между тремя кланами. И Гун Вей тоже знает это. Должен признать, ты удивил даже его, когда перед турниром трех кланов заявился со следами техники молота сердца. А того, кто скрывается за переполохом во время турнира, он узнал практически сразу. Хм, с его навыками ничего удивительного», — пожал я плечами. «Гораздо интереснее, откуда вы узнали об этом. Я все же его близкий друг, так что смог кое-что выведать у него, или он позволил мне узнать об этом», — с улыбкой ответил Гун Лан. «В любом случае, как я и сказал, мне не интересны подробности, а только результат. Клан Гун катится в пропасть из-за того, что Гун Гуй и его люди помешались на собственной важности, боязни перед священным городом и перемен. Ты, должно быть, знаешь историю Гуджина. Он происходит из дальней побочной ветви и с раннего детства был очень талантлив. Превосходил сверстников как в силе, так и навыках. А пробудив внутреннюю энергию и магию, ушел в далекий отрыв. Но вместо того, чтобы направить его, они захотели его контролировать, связать его с собой или ограничить, дабы он не помещал их планам. Если бы не Бихей, то от него могли и избавиться». «Контролировать, да, на самом деле я бы поступил так же», — подумав, произнес я. «Гуджен имеет потенциал чудовища не слабее Бихея. С его текущей скоростью он до 25 не просто прорвется на высший уровень, но и прикоснется к скоплению чакр. А с этим далеко не все старейшины смогут иметь с ним дело. Он буквально важнейший стратегический ресурс на уровне семян магов заклятия. Пожалуй, пусть и получить плод земель для прорыва нам невозможно, ввиду контроля со стороны священного города, но в остальном ты прав», — согласился Гун Лан с легким вздохом. «Но ты сам должен понимать, что чрезмерный контроль над такими личностями не поможет. Тем более, что большинство хочет либо приписать его к себе, либо устранить, заявляя, что побочная кровь недостойна такого положения. Просто из-за происхождения ему пришлось с боем добывать себе ресурсы, в то время как бесталанные отпрыски главных семей в клане получают все, что захотят. Старейшины и семьи, бегающие за ним, видят в нем лишь средство возвысить себя или угрозу своему существованию. То же было с Гун Веем, чьи взгляды расходились с большинством. Некоторые всерьез считают, что Гун Джен угроза клану Гун, а не благословление». Глава 483. После первого убийства главнокомандующего, как всегда, внутренние конфликты и чувство собственной важности преобладают над рационализмом. Покачав головой, пробормотал я: тем, в чьих руках сосредоточена власть, не нравятся нестабильные элементы, выбивающиеся из их картины мира. Таких либо использую, либо... Далеко не все придерживаются такого мнения. Например, я, но у меня слишком мало влияния, что-то сделать. Неми в основном все равно, для нее главная забота — защита своей семьи. Ей плевать на традиции и прочую дребень, но опять же нет как желания, так и возможности изменить что-то глобальное, объяснял старейшина. Бихей уже слишком старый, слишком поздно понял ошибочность выбранного кланом пути. Его внучка Бинуа более прогрессивных взглядов, но слишком радикально относится к обычным магам, да и опять же нежелание и возможности что-то изменить в одиночку. Секи обладает влиянием, но нежеланием. Если быть точнее, то он просто не хочет усугублять междоусобицы и устраивать внутреннюю борьбу. Остальные в той или иной степени против изменения, их устраивает текущая система. И для чего, уважаемый старейшина, все это мне рассказывает? Немного запутавшись, спросил я: для того, чтобы ты понимал общую картину. Очевидно, если ты хочешь, чтобы Гун Вей чего-то не знал, то вы не в ладах. Тебе явно не нравится быть зависимым от него, верно? Говоря это, выражение лица Гун Лана изменилось и из доброго старичка превратилось в довольно жуткое и пугающее лицо садиста. Меня интересует процветание и выживание клана. Борьба с другими и тем более со священным городом меня волнует мало. Так что мне все равно, кто из вас в конечном счете поведет лодку. Старый и сильный или молодой и перспективный. Я останусь в стороне от вашего противостояния и не буду вмешиваться, помогая обоим. Решайте сами, кто из вас будет главным и возглавит кланы. Я лишь подсказал тебе, у кого стоит искать защиты, в случае если раскроются твои секреты. Поверь, при должной сноровке кланы Ван и Тан вместе не смогут тебе ничего сделать, даже если узнают, что ты украл их главные техники. Значит, вы просто хотите посмотреть шоу, находясь в сторонке? Неожиданно узнав новую грань личности Гун Лана, спросил я: какой из вас тогда друг, если вы так поступаете? Поэтому Гун Вей дружит со мной, потому что я не предам, но и не приближусь достаточно близком, чтобы меня не задело. Пожав плечами, ответил старейшина: ладно, я и так отсутствовал достаточно долго, так что мне надо возвращаться. Не волнуйся, я не попадусь тем ребятам, что ищут вас, но лучше бы тебе побыстрее выбираться отсюда. С улыбкой на лице он направился к выходу из пещеры, как ни в чем не бывало. Брат, все хорошо? Спросила несколько неуверенно Ксинер, все время прижимающаяся ко мне. Да, можно сказать, груз с моих плеч понемногу спадает. Усмехнувшись, ответил я, отодвигая ее от себя. Что с остальными? Ксинер не уверена. Задумчиво начала сестренка. Перед приездом старейшины они разошлись согласно изначальным указаниям. Чен Роу долго не хотела оставлять брата, но после напоминания Ксинер согласилась уйти. Хорошо, я немного отдохну и тоже вернусь. Можешь пока поспать, ты же сильно переживала и не могла нормально заснуть, верно? С теплой улыбкой спросил я, погладив ее по голове. Ага, очень. Слабеющим голосом говорила она, пока не уснула, прямо у меня на руках. Аккуратно уложив сестренку и укрыв ее, я еще раз проверил свое тело и эффекты золотого тела, описанные Гун Ланом. Слегка порезав руку, при активированном состоянии рана затянулась практически на глазах. По моим скромным прикидкам, сила чуть не дотягивает до магии первой ступени начального уровня. Что ж, этого вполне стоило ожидать, все же если намеренно использовать внутреннюю энергию, можно добиться того же эффекта. Также наблюдения показали, что спустя примерно минут 5, свечение все-таки начинает тускнеть и через 10 минут исчезает полностью. Я же ощущаю сильное истощение, а энергия в теле сокращается в половину. В принципе, ничего удивительного, сама суть состояния золотого тела, переизбыток внутренней энергии, так что если ее мало, никаких эффектов и не будет. К счастью, я уже более-менее отошел от внутренних повреждений, а благодаря магии высшего уровня Гун Лана, последствий быть не должно. Завершив с телом, погрузился во внутренний мир, и изменения в нем меня удивили не меньше. Нет, никаких видимых изменений не было, даже присмотревшись, смог найти только слабые прожилки темно-красного цвета вокруг, да элементы не сильно изменились, лишь немного продвинувшись в культивировании. Самым значительным было улучшение духовных границ. На вторые я перешел под давлением старика после почти годичных накоплений, Третий же взял благодаря огромному давлению и перестройке души в момент ее разрушения из-за большого числа контрактов. Просто закрепиться на третьих границах было сложно, не говоря уже о прогрессе. Так что я до сих пор находился в самом начале роста до четвертых. К тому же разрыв между третьими и четвертыми был намного больше, чем между третьими и вторым или даже первыми и третьими. Все же это считалось чем-то наподобие качественного перехода, как разрыв между духовными и душевными семенами. Сейчас же я был на середине пути. Конечно, работы еще много, но это просто невероятный шаг. Последним я решил проверить свой зуб, а именно колодец душ в нем. Переместив свое духовное тело внутрь его, оказался на покрытой пеплом пустоши. Миленький в прошлом кровавый ручеек, вытекающий из сваленных друг на друга камней, уходил куда-то вдаль, пропадая из поля зрения. Теперь же он превратился в небольшую речку, что также брала начало из-под камней, но быстро расширялась, превращаясь из ручейка в речушку. Все так же над ним витали огоньки, но их было даже меньше, чем перед битвой. Очевидно, зуб поглотил их, чтобы завершить свое развитие, а главное, он поглотил душу главнокомандующего. Тогда я особо не обращал на это внимания, был просто не в том состоянии, но вроде от него осталась цельная душа, да, собственно, неважно. Если правильно полагаю, то теперь мой зуб развился до уровня инструмента звездной реки или галактики. Вообще оба варианта возможны, но, пожалуй, звездная река более точно будет описывать это. Грустно, конечно, что все собранные души в такой бойне ушли на развитие зуба. Я хотел попробовать улучшить 49 звезд молнии до пятой ступени, но, зато теперь мое развитие будет еще больше ускорено, а учитывая, что такими инструментами пользуются маги высокого уровня, то достичь его будет в разы проще. Хотя с трехступенчатой башней, это все равно не сравнится. Эх, на следующий день, приняв все необходимые меры, а именно одевшись в сильно потрепанную одежду и сделав вид поизнемождения, попрощался с Ксинер и отправился в сторону лагеря. Сестренка должна была вскоре уйти глубже в территории зверей, где дождаться снижения бдительности военных и вернуться в город Бо. По изначальному плану, она уходила вместе с Чжоу Мин и Хэйюй, но им пришлось уйти раньше из-за приезда Гунлана, а сейчас слишком опасно ей пытаться вернуться. Попадись она военным, и точно бы попала под подозрение. Собственно, и меня эта участь не обойдет. По дороге меня, естественно, засекли рыскающие вояки, отвели в лагерь, накормили, напоили, допросили. Со мной встретилась следователь по фамилии Ли, целых 3 часа допрашивал, что да как. По легенде, я ушел по делам в лес, после чего решил немного прогуляться. У них явно была на меня более полная информация, чем у университета, к тому же за всем этим стоял Чжан Кон, так что чего-то особенного в моем желании прогуляться для них быть не должно. И во время прогулки на меня начали набрасываться звери. Кое-как отбившись от них, нашел пещеру, где и спрятался на 3 последних дня, зализывая раны и отдыхая. Набравшись же сил, попробовал вернуться. Опять же, зная мой прошлый послужной список, удивляться такому причин не было. Но, конечно, меня не могли так просто отпустить. Даже не дав встретиться с Чжаотинем и компанией, попросили показать, где эта пещера, в мельчайших деталях рассказать, что происходило и так далее. В общем, протаскали меня еще день, в конце концов отвезя на военную базу и привели в средней паршивости кабинет, в котором не было ничего, кроме стола, стульев и шкафа с документами. Напротив меня сидел сам командующий, полковник Чжан Кон. «Инструктор, рад с вами снова встретиться, но разве обязательно было так утруждаться и таскать меня, несмотря на то, что мне пришлось пережить?» — спросил я, с неловкой улыбкой, когда мы остались одни. «А сам как думаешь, эта ситуация достаточно важная, чтобы провести тщательное расследование и изучить даже самые невероятные варианты?» — суровым голосом начал он. «Если не забыл, такое же бедствие чуть ли не стерло этот город с лица земли, и вот, спустя менее 2 лет оно почти повторилось. Но почти же не считается», — с вялой улыбкой произнес я. «Сейчас не время для шуток», — смурно заявил полковник. «Да, пожалуй», — со вздохом согласился я, почесав затылок. «Я просто хотел разрядить обстановку, а то после всего этого как-то трудно дышать становиться. Вы же меня знаете, инструктор, зачем мне вообще устраивать еще одно нашествие?» «В чем смысл?» «Именно, потому что я тебя знаю, ты и сидишь здесь», — сурово сказал Чжан Кон, не сводя с меня взгляда. «Ты показался мне интересным еще во время практики. После же того, как вы с Сюйчжаотинем приехали сюда по заданию Лиги, я следил за вами, и вы показали отличные и даже невероятные результаты. И вот сейчас, вернулись, став одними из лучших студентов Минчжу. Но знаешь, что самое забавное? Что в этот и прошлый твой визит сюда все заканчивается делом, где фигурирует звериная приманка. А, и тут не обошлось без нее, недоверчиво спросил я, всем своим видом показывая растерянность. Но при чем здесь я, чтобы навлечь такую орду, какая была по рассказам? Да, даже не так, просто невозможно обычной приманкой приманить столько вожаков стаи, хоть гору ее насыпь. И ты пытаешься доказать свою невиновность, показывая, насколько хорошо разбираешься в этом деле, усмехнувшись, спросил он. Инструктор, вы забыли, кто сидит перед вами? Я лучший студент Минчжу, если дело касается теории, я первый, кто за более чем десяток лет решился и сдал адский теоретический тест. Уверенно и несколько самодовольно парировал я. Ха-ха-ха, знаю я, но сам подумай, насколько подозрительным должен быть человек, вечно попадающий в такие ситуации. По-прежнему серьезным тоном говорил Чжан Кон, он просто чертовски невезучий человек, в лотерею ему точно не стоит играть. Пожав плечами, ответил я, либо он ко всему этому причастен сам, достаточно жестко произнес полковник. Я совершенно не хочу подозревать кого-то из вас, все вы талантливые и перспективные маги, но и оставлять это на самотек не могу. Что-то в этом всем просто не дает мне покоя, сколько бы я ни думал, ни к чему прийти не могу. Ну, у меня нет ни мотива, ни возможности устроить что-то из этого. Тоже став более серьезным, заговорил я, хотя... Каким-то мотивом текущая ситуация и не пахнет. В любом случае я сотрудничал с вашими людьми, инструктор рассказал и показал им все, что мог. Но и вы поймите меня, я был истощен и еле спас свою шкуру из-за кучки фриков в масках. Я слышал разговоры о них от военных. Асура, файтери. Вроде эти имена часто слетали с их уст. Почему бы не попытаться активно искать их? Думаешь, мы этого не делаем, но они словно провалились сквозь землю. Да и найти кого-то по такому описанию слишком сложно, должен сам понимать. Наконец-то расслабившись, выдохнул Чжан Кон. Ладно, можешь идти. Держу пари, Чжаотин места не находит, переживая за тебя. Спасибо. Улыбнувшись, ответил я, выходя из кабинета. Со стороны. Полковник, вы его так просто отпустите? После того, как мы потратили столько сил, копая под него, удивленно спросила следователь Ли. У нас на него ничего нет. «Вы прекрасно это знаете и сами», — со вздохом ответил Чжан Кон, запрокинув голову назад. «Я знаю, но судя по вашему рвению, я думала, вы знаете что-то, чего не знаю я», — неуверенно произнесла женщина. «Нет, просто, этот парень не дает мне покоя, не это происшествие, а именно он. Сколько бы я ни думал о нем, никак не могу унять непонятное чувство, словно он видит меня насквозь». «Знает мои сокровенные секреты и при этом совершенно непроницаем для меня», — устало заявил полковник. «Но он же простой студент», — недоверчиво спросила она. «Это и пугает больше всего», — пробормотал Чжан Кон, глава 484. «Возвращение к практике Мичничжу. Военные дружелюбно сопроводили меня обратно в лагерь, где Сюйчжаотин с Мунуцзя и компания опять не дали мне отдохнуть». Расспрашивая о произошедшем, я же получил тщательно скрываемую от меня военными информацию, дабы не придумал себе какого оправдания. После продолжительного разговора понял примерную ситуацию. Практика теперь проходила в обычном режиме, за исключением того, что большая часть решила отказаться и отдохнуть в городе Бо, до ее официального окончания. Собственно, остались только те команды, в которых в большинстве своем входили маги среднего уровня. Нашу же группу, что неудивительно, отмечали как образцовую, и еще со времен нападения мы удерживали первое место по очкам. Собственно, учитывая то, какой уровень выдал Сюйчжаотин с остальными, ничего в этом не было удивительного. Говоря же о отрыве от второго места, то, даже если мы ничего не будем делать, то никто не сможет нас догнать. До конца практики оставалось еще полторы недели, и после воссоединения мы решили углубиться в земли монстров, дабы собрать побольше очков. Все же их в конце можно будет обменять на дополнительные ресурсы для членов команды. Это правило ввели для оставшихся после нападения, своего рода компенсация и поощрение. Не припоминаю, чтобы Минчжу обычно так действовали, так что держу пари, за этим стоит кто-то из преподавателей, отвечающих за практику, а не сам университет. И этот парень очень интересная личность, раз так мотивирует подрастающее поколение. Говорите, Чжаотин бросался на головы трехглазым волкам, протыкал им глаза и так убивал их?» — спросил я, с легкой усмешкой, пробираясь сквозь лес. «Отправлять кого-то вперед мы не стали, так как в этом было мало смысла. Здесь просто не осталось угрозы, с которой наша команда не смогла бы справиться, так что чувствовали мы себя расслабленно». «Ага, выглядело очень эффектно и опасно», — подтвердила Мунуцзя. «Только вот, командир никак не согласился рассказать, где же он этому научился». С улыбкой, заложив руки за голову, отозвался Дангсу. «Ха-а, ребята, вы серьезно? Почему бы просто не отсидеться и не отдохнуть? Мы и так первые», — продолжал жаловаться Чжао Маньянь. «Нет, серьезно, вы кучка боевых маньяков, ничего не понимающих в этой жизни. Так разве не ты бросился защищать студентов во время нападения паразитов?» — ехидно спросила Туту. «Это другое», — отмахнулся Золотоволосик. «Я не привык рисковать своей жизнью ради какого-то жалкого опыта». «Тише, впереди логово волков», — остановил группу, идущий метрах в 10 впереди Сюйчжао Тин. Приблизившись, все увидели в небольшой долине, под 10-метровым обрывом, пещеру, вокруг которой бродили одноглазые волки, а возвышался над ними трехглазый. Я бы сказал, что это было не логово, а стая скорее искала новое место для жилья. «Эй, разве тебе это ничего не напоминает? Что-то подобное было на нашей первой школьной практике», — заметил я, со слегка безумной улыбкой, доставая парочку своих старых кинжалов. «Только это другое место. То логово, в которое мы ходили тогда, намного ближе к базе», — устало заметил парень. «Ладно, ребята, вы хотели узнать, откуда этот парень нахватался такого безрассудства? Так смотрите», — улыбаясь, заговорил я, ткнув кинжалом в плечо Чжао Тина. «А, и да, Мунуцзя, мы знаем друг друга очень давно, так что пришло время поведать вам правду. Надеюсь, вы не будете об этом болтать на каждом углу», — добавил я, бросив взгляд на Айтуту. Слегка поддавшись общей расслабленной манере, я решил раскрыть этим ребятам свой официальный уровень силы, заодно сняв некоторые вопросы, что остались после моего удивительного воскрешения. Да и дольше скрывать от них мой официальный уровень силы было глупо. Рано или поздно это пришлось бы раскрыть, если я хотел иметь с ними более тесные отношения. Разогнавшись, я спрыгнул с обрыва, бросившись вниз и ускорив себя магией ветра. Схватившись за ветку дерева, так удобно растущего в этом месте, совершил кувырок и запрыгнул на голову трехглазого волка, после чего легким ударом, пока тот еще не опомнился, пробил ему центральный глаз и выпустил туда гнев молнии. Конечно, от такого зверь не погибнет сразу, но будет достаточно сильно ранен. Я же быстро спрыгнул с его головы в воздухе, завершая построение звездной карты ветра и выпуская вихрь лезвий ветра второй ступени. Прямо из-под лап вожака стаи вырвался мощный поток ветра, разорвав ему лапы и всех близстоящих слуг. Плавно спланировав, используя свое собственное заклинание, я взмахом руки добил трехглазого волка, выпустив достаточно сконцентрированный гнев молнии в ранее оставленное на его башке отверстие. К тому же этот парень так удобно упал на подкосившихся ногах, что не воспользоваться таким случаем было просто нельзя. «Ксин Юн, хотя бы убедись, что добил всех», — укоризненно заявил Чжао Тин, спрыгивая ко мне, заодно взмахом руки убивая оставшихся одноглазых волков. Они не то чтобы собирались нападать, но явно избежать не спешили. «Это что вообще такое?» — шокированно прокричала Туту, спустившаяся на своей лиане прямо к нам. «Когда ты успел достичь второй ступени среднего уровня в магии ветра?» «Что-то около начала декабря, я полагаю», — задумчиво ответил я, с легкой улыбкой. «Да, но ты же только недавно прорвался на средний уровень и пробудил ветер», — возразила она, не сбавляя оборотов. «Так вот что значило, что ты поведаешь правду?» «Да», — задумчиво спросила Мунуцзя, спустившаяся вслед за крольчихой. «Теперь понятно, зачем тебе были нужны эссенции ветра. Типа того, на самом деле моим основным элементом является ветер. Можете сходить и посмотреть в списках выпускников школы Тяньлань в Бо», — как ни в чем не бывало, ответил я. «Да и магом среднего уровня я стал раньше вашего молниевого принца. Я же просил, хоть ты так не называй меня, тем более с такой интонацией», — возмутился сам принц. «В общем-то, да, пусть в школе он и не особо выделялся, но, когда мы стали охотниками, именно он был мозгом и лидером команды. Я многому научился, наблюдая за ним, и не факт, что смогу победить. Даже Мо Фан проиграл ему, месяцев 9 назад. Вау, а это было круто!» — воодушевленно крикнул Дангсу, спускаясь по ледяной дорожке вниз. «Я начинаю все сильнее бояться вас, ребята. Вы просто безумцы, раз так охотитесь. Да, ничего особенного. Если хочешь стать сильнее, будешь делать все, что угодно для этого. Пожав плечами, заявил я. Слушай, а как думаешь, сейчас сможешь победить Мофана? Взволнованно спросил парень. Ай, сейчас-то за что? У того парня сейчас истинный вожак стаи в помощниках, да и он сам маг среднего уровня молнии. Грозно заявила Сиян, дав Дангсу подзатыльник. Она вышла из тени, таща за собой остальную часть нашей команды. Не буду их расстраивать и уточнять, что у Мофана есть еще парочка сильных элементов. Не уверен, но как видите, трехглазый волк не доставил мне особых проблем. Пожав плечами, ответил я. Думаю, даже у Чжаотина будет шанс победить Мофана, или по крайней мере сражаться на равных, если попробует. Ей, а этот парень, Ксин Юн, только появившись, украл все внимание, что раньше было у тебя. Усмехнувшись, похлопал по плечу Сюй Чжаотина Чжао Маньян. Они стояли несколько в сторонке и не сильно были вовлечены в общую беседу. И что, для меня он друг и учитель, так что не понимаю, к чему такие разговоры. Непонимающе и немного раздраженно спросил молниевый принц. Да, так, просто было интересно, что ты чувствуешь по этому поводу. Пожал плечами Золотоволосик. С его появлением ты словно уже и не лидер команды. Ладно, ладно. Со вздохом раздался голос Хуан Линцу, про которую все забыли и которая стояла в сторонке с каменным лицом. «Я, конечно, не буду распространяться о твоей силе, но это уже даже не смешно. Я должна была быть главной. Мной вы должны были восхищаться. Почему мне достались такие сумасшедшие знакомые? Ха-ха, можно сказать, что тебе невероятно везет», пожав плечами, заявил я. «Ага, еще как. Я думала, что хоть здесь смогу быть кем-то особенным, но реальность слишком жестока», закатив глаза, произнесла она, направившись к трупу вожака стаи и осматривая его. «Надо бы взять что-нибудь как подтверждение, что вы их всех убили, иначе это будет сложно доказать, да и в правилах что-то такое было. Но разве учитель не поверит после всего, что показал командир с богиней Му?» Удивленно спросил Дангсу. «Вы же на этом не остановитесь, верно? Так что нужны более веские доказательства», спокойно ответила она. «Ясно. Тогда, думаю, подойдут их клыки, или же желчный пузырь. Первые имеют уникальный вид для каждого из семейства псовых, в то время как желчный пузырь уникален для большинства монстров и является стандартным доказательством убийства того или иного зверя. Правда, до него добраться сложнее», предложил Дан Шен, что до этого стоял в сторонке с Лушу. «Не то чтобы я этого сам не знал, но и так произвел слишком большое впечатление, так что пусть другие получать свое экранное время. Тогда просто оторвем им клыки, это будет проще и быстрее», предложил Чжаотин, легким движением при помощи своего кинжала вытащив клык трехглазого волка. «Отлично, тогда давайте быстрее закончим. Может быть, по итогу практики, нам даже дадут возможность сходить в трехступенчатую башню», с предвкушением предложил я. «Мечтай, хоть я и знаю, что ты там уже был за сдачу того безумного теста, но на то он и безумный. Да и тебе дали такую возможность только в порядке исключения», несколько высокомерно заявила Хуан Линсу с умным видом. «Даже сестренка Динь Юймянь, что является невероятным талантом и вошедшая в том 500 основного кампуса моего факультета огня, не имеет права входа в башню. Не думаю, что это так уж и не невозможно», неожиданно вмешался в разговор Чжао Маньянь. «Мофану, например, за его выступление дали неделю культивирования в башне. Так что если мы сделаем что-то сопоставимое, то почему нет? А разве Тин-Тин уже не сделал чего-то подобного, защищая лагерь?» Задала логичный вопрос Чжан Лу. «Да, так что возможно, у него будет шанс. Но Мо Фан скорее всего получил такое хорошее обращение еще за что-то. Видно, у него есть какой-то талант или особые навыки, что директор Ся лично выделил его», парировал Золотоволосик. «Верно, мне тоже показалось, что он что-то скрывает и обладает силой большей, чем показал», задумчиво пробормотала Му Нуцзя. «Чжаотин, Ксин Юн, вы случайно не знаете? Даже если бы и знали, то не сказали», с серьезным лицом произнес я, останавливая что-то хотевшего сказать молниевого принца. «Лучше я сам разберусь с этим. В отличие от меня, что просто скрыл уровень развития элементов, секрет Мофана намного более важный. Если он захочет, расскажет обо всем сам. Ладно, тогда не буду спрашивать». Увидев мое серьезное лицо, несколько смутилась и отступила Нуцзя. «Черт, да у вас там какой-то рассадник монстров, которому даже основной кампус позавидовал бы», устало и несколько преувеличенно прокомментировала Хуан Линсу, покачав головой. «Кстати, Ксин Юн, по поводу душ. Подойдя ко мне, заговорил Сюй Чжао Тин, пока остальные занимались извлечением клыков из убитой группы волков. Во время нападения мне удалось собрать 10 душ слуг, мог и больше, но сосудов не хватило. А еще повезло получить одну от вожака стаи. К сожалению, все осколки собрать не вышло, но все, что поместились в тот сосуд, что ты давал со мной. О, как, поздравляю, но к чему ты мне это говоришь? Догадываясь к чему, спросил я. Мне, конечно, неудобно, но эти души опять отдали мне, сославшись на то, что я сделал больше всего для их получения. Несколько неловко заговорил он. А сейчас благодаря сосудам я увидел, что все осколки отправились к тебе. Так значит, тебе интересно, нет ли у меня еще сосудов, что могут содержать души, верно? С улыбкой спросил я. Есть даже нечто лучшее, заговорил я, показав ему свой зуб. Тот некромант, которому вы отдавали через меня осколки, узнав о нашей поездке, поделился со мной вот этой штукой. Она способна хранить кучу осколков душ, и он даже обмолвился, что и преобразовывать осколки в цельные. Но правда это или нет, я без понятия. Единственное, что я знаю, так это то, что он все осколки, приносимые мной и вами, сливал сюда. А он не побоялся тебе отдавать нечто настолько ценное? Со скепсисом спросил Чжао Тин. Не знаю. Наверное, подумал, что я это не потеряю, или для него это не так ценно, как для нас. Вполне возможно, что он может сделать еще такую штуку, хотя это не факт. Пожал я плечами, после чего с задумчивым видом предложил. Тогда давай поступим так. Все осколки душ я буду собирать в эту штуку, а цельные души поделите вы с Муну Цзя и Чжао Маньинем. А остальные? Неуверенно спросил Чжао Тин. Меня уже гложет совесть за то, что отбираю у них все. В любом случае распределение душ и прочего надо бы обсудить со всеми. Глава 485. Рисковая идея Ксин Юна. После еще одного небольшого обсуждения, мы пришли к тому, что я собираю осколки с монстров и обмениваю их на души у некроманта, но вместо этого не претендую на целые души и награды, полученные за очки. Сюй Чжао Тин, Муну Цзя и Чжао Маньянь в свою очередь собирают целые души и при заполнении всех сосудов распределяют их между собой. Остальные же поделят то, что будет полагаться за очки, между собой. Естественно, это не включало вопрос трехступенчатой башни, его стоило рассматривать отдельно. Охотясь без меня 3 дня у них, получилось собрать в общей сложности 8 душ слуг. Сюй Чжао Тин и Муну Цзя поделили их поровну. А с еще 3 душами, что девушка собрала во время нашествия, она смогла улучшить свою магию ветра начального уровня до 4 ступени. Чжао Маньянь же, услышав про наш план и немного подумав, согласился тоже участвовать в разделе душ, в обмен на право распоряжаться наградой после. Возможно, сыграла его азартная натура, или пробудилось нежелание отставать от остальных, не могу точно сказать, но очевидно, что от официальных наград он получит немного, в то время как, улучшив свою магию даже начального уровня, приложив минимальные усилия, получит большую выгоду. Для начала было решено заполнить троице магию начального уровня до 4 ступени. Это не представлялось чем-то сложным. К сожалению, Чжао Тин уже использовал все души, собранные во время нашествия, так что было необходимо найти еще 21 цельную душу уровня слуги. Весь оставшийся день мы пролазили по горам возле города Бо, значительно отдалившись от изначального лагеря. Все же их малые успехи в первые дни были связаны не столько с ними, сколько с тем, что там просто не осталось монстров. Во время нашествия практически все они были истреблены. Углубившись же в горы на пару десятков километров, мы вошли в неосвоенные угодья, где было полно монстров уровня слуги и не только одноглазых, но и различных прочих волков, медведей и всякой прочей живности. Даже парочку молниевых волков нашли. Как-никак двигались в направлении их ореола обитания. Итак, товарищи, у меня для вас не очень приятные новости. Скрестив пальцы перед собой, заговорил я. Мы сидели вокруг костра, готовя еду и отдыхая после дневной охоты. Скажем так, не то чтобы у нас возникли какие-то проблемы, но за сегодня наш улов составил всего 7 цельных душ. В таком темпе к концу практики мы сможем добыть максимум 70-80 штук, и то если нам повезет. Вы же понимаете, что это чертовски мало, верно? Магия начального уровня уже особо неэффективна, а на высоком уровне к ней прибегают только единицы. Ну и, что ты предлагаешь? Устало спросила Мунуцзя. Разделиться и искать монстров малыми группами, но мы слишком далеко забрели и это может быть слишком небезопасным. Верно, верно, может ты и достаточно толстокож, чтобы выживать в лесу, как какой-то зверь, но мы нет, заявила Айтуту, поддакивая своей подружке. Девушки говорят правду. Как бы мне не хотелось попробовать этот способ, не тратя попусту миллионы, но это максимум, что мы можем сделать. Пожал плечами Чжао Маньянь. Не то чтобы монстры были проблемой, будь их хоть 200 за раз, мы бы справились. Проблема в том, что пока мы их найдем, хоть сколько-нибудь значительную группу потратим попусту час, а то и больше. Мы всегда так охотимся, так что за пару месяцев смогли наскрести командиру только 14 душ слуг. Со вздохом пояснил Дангсу. Чжао Тин, но хоть ты не будь таким скучным. Несколько наигранно взмолился я, смотря прямо ему в глаза. Не то чтобы я не мог сказать все прямо, но это было бы слишком скучно. Плюс мне хотелось посмотреть, насколько Сюй Чжао Тин может быть креативным и практичным в достижении поставленных целей. Ксин Юн, это может быть слишком опасно. Покачал он головой. Ты же помнишь, что было в прошлый раз. Мы еле уносили ноги тогда. Но тогда мы были слабее и нас было меньше. Только посмотри на нашу команду сейчас. Я, ты, Мунуцзя, Чжао Маньянь на защите. Остальные могут образовать плотное оборонительное ядро, снижая с нас нагрузку. Красочно расписал я наши возможности. На данный момент мы сможем не просто выстоять, а выиграть. Все равно это рискованно. Ты горазд на выдумывание всяких экстраординарных идей и зачастую они работают. Но не стоит слепо рваться, вперед не озаботившись собственной безопасностью. Продолжал вещать голос разума Чжао Тин. Только я так и не понял, он пытается убедить меня или все же себя, не принимать эту идею. Ради чего, все это, ради силы. После минуты молчания пояснил я торжественным тоном. Нормальным сложнее достичь силы. Они сбиваются с пути, отступают в решающий момент, да и по-настоящему сильными становятся только особенные люди, те, кто превзошел предел нормальности и шагнул в царство монстров. А о чем вы вообще говорите, ребята? Неожиданно спросила Хуан Линсу, слушавшая весь наш диалог с каменным лицом. Собственно, как и вся остальная команда, у меня есть идея, как значительно увеличить нашу эффективность в сборе души и убийстве монстров. Пожав плечами, расслабленно заговорил я. Такими темпами мы только и удержим свое место, а не увеличим отрыв. Так чего-то экстраординарного не показать. Так, а в чем собственно идея? Непонимающе спросила Ву Чжанлу. Я же в ответ лишь ухмылялся, смотря на Чжао Тина. Попереводив пару раз взгляд, между нами, девушка вновь заговорила. Тин-Тин, объясни хотя бы ты, если понимаешь, про что он. Мы вообще без понятия, о чем вы все это время говорите. Может, в его идее есть рациональное зерно? Зерно-то есть, но это не меняет ее сути. Со вздохом начал молниевый принц. Он хочет использовать мой прибор для сканирования местности, чтобы привлечь к нам монстров со всей округи и одним махом убить их. Выпалил он, после непродолжительного молчания. Что? Да это же безумие. Тут же подскочила со своего места Лушу. Простите, но это правда безумие. Неужели вы думаете, что мы сможем выдержать нечто подобное, что было 3 дня назад? Чисто теоретически, это не будет так опасно, как тогда, и к тому же сэкономит кучу времени. Как и сказал Ксин Юн, у нас есть сила справиться с постоянным потоком монстров. Проблема скорее в том, какого уровня монстры к нам придут. Если с вожаками стаи, кроме высших, мы кое-как сладим, то вот если придет главнокомандующий, то не уверен, что даже сбежать выйдет. Вслух рассуждал Чжао Маньянь. От таких его фраз у большей части округлились глаза, и они неверящим взглядом уставились на него. Не знал, что брат Чжао настолько бесстрашный парень, готовый рискнуть своей головой в такой авантюре. Пораженно сказал Дангсу. Ага, я думала, что тебя не интересует никакой другой риск, кроме как подхватить чего. Не менее пораженно поддакнула Туту, чем заставила смутиться Чжанлу и Лушу. Эй, полегче, я умею думать, и не только тем, о чем ты подумала, мелкая. Раздраженно ответил Золотоволосик, явно обидевшись. Я просто объяснил, что план не лишен логики, но крайне опасен. Своего желания в нем участвовать я не давал. На самом деле твой анализ довольно точен. Вперед меня заговорил Чжао Тин. Да и опасаться, что придет главнокомандующий, не стоит. Для него это слишком мелкая проблема, максимум подбросит монстров нам на убой и все. Конечно, если мы не будем за раз убивать больше 1000 монстров, то он даже не обратит на нас внимания, да и нам невыгодно так много сразу валить», — вклинился я, раскрывая свою стратегию. «Достаточно заполнить несколько сосудов, убить парочку вожаков стаи, после чего быстро собрать все, что возможно, и валить куда подальше». Во время нашествия сыграло несколько факторов, одним из которых было скапливание кучи трупов в одном месте, что само по себе привлекает монстров. Так что если мы будем аккуратны, то все будет в порядке, и мы даже тени главнокомандующего не увидим. Но разве монстры сейчас не должны быть раздражены и активно делить территорию убитого главнокомандующего? Задал вполне логичный вопрос Дан Шен. Скорее всего, они заняты тем, что исследуют ситуацию. Мы же просто подольем масла в огонь. Да и вы серьезно? У нас есть маг теней и 3 мага ветра с 4 ступенями начального уровня. Думаете, если мы будем осторожны, то не сможем сбежать? Несколько легкомысленно, но главное уверенно говорил я. Зато выгода. За день, я гарантирую, мы соберем минимум 20 целых душ, а то и больше. Все будет зависеть от того, насколько вы, ребята, выносливы. А чем больше душ получим мы, тем выше будет конечная награда. В результате все в плюсе. Как ваш инструктор, я не могу этого одобрить. Вмешалась Хуан Линсу, окатив всех ушатом холодной воды, после моей пламенной речи. Я отвечаю за вашу безопасность и в первую очередь достанется мне, если что-то случится. С другой же стороны, кому я это вообще говорю, а? Все вы в основном кампусе были бы значимыми студентами, а некоторые могли бы сравниться с сестренкой Динь Юймянь. Так что решайте сами. В любом случае, даже если я решу вмешаться, моя помощь будет не то чтобы особо заметной. Ну, так что, кто за использование прибора? Спросил я, решив вывести этот вопрос на голосование. Чжао Тин, только не говори, что ты трусишь, после всего, через что мы прошли. Ха-ха. Тяжело вздохнув и растрепав руками волосы, заговорил он. На словах это все складно, но как лидер, я не хочу тянуть команду в пучину ада, так что приму любой выбор, сделанный ее членами. Какой же ты скучный, фыркнул я в ответ. Муну Цзя, ну хоть ты поддержи меня, тебе и так редко удается испытать себя в реальном бою, а теперь представь, какой силы ты достигнешь, если вернешься с практики, улучшив все 49 звезд хотя бы одного из своих элементов. Хм, было бы здорово, можно хотя бы попробовать, колеблясь произнесла она. Сестрица, он явно плохо на тебя влияет, покачала головой заявила Айтуту, но раз ты согласилась, то и я за. Я сделаю все, чтобы ты воссияла еще ярче и нападала как следует тому злобному тирану, да и этому хитрому ублюдку Ксин Юну. Спасибо за комплимент, с улыбкой до ушей ответил я. А ты старик Чжао? Во-первых, не называй меня старик Чжао, мы не настолько близки, с видом эксперта заявил он. Во-вторых, ты меня уже и так затащил сюда, так что я не хочу еще больше усугублять свое положение ненужными мучениями, какую бы выгоду они ни сулили. Просто скажи, что ты сдулся. Толкнув его локтем, усмехнулся Дан Ксу. Командир, я ценю, что ты беспокоишься о нас, но как и сказал Ксин Юн, без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Если мы не выложимся на полную, то и особых наград нам не видать. Между прочим, я из клана Чжао, и мне просто не нужна такая дорогостоящая мишура, по типу 4 ступеней. Мне хватает блистать и своими артефактами. Еще более обиженно и раздраженно ответил Чжао Маньянь, хотя было видно, что он не особо серьезно.